В другом конце Невского проспекта еще в 50-х годах XIX века был построен Николаевский вокзал. Баны всегда и везде являлись рассадником преступности. Поездушники, скрипушники, продавцы медных часов под видом золотых, карманники, бродяги, дергачи, коты, передержатели. Примечание. Бан, вокзал. Поездушник. Вор, занимающийся летом совершением краж с извозчичьих пролеток, зимою – кражею санных полостей. Скрипушники – похитители багажа на вокзалах. Дергачи – грабители. Передержатели – сдатчики черных квартир, в которых грабили приезжих. Конец примечания. Все эти люди существовали за счет Николаевского вокзала. Близлежащая к нему Лиговка заслуживает отдельного разговора. В доходном доме барона Фредерикса, Лиговский проспект, дом 10, образовался огромный четырехэтажный притон. Примечание. В советское время был надстроен и присоединен к гостинице «Октябрьская». Конец примечания. Селились там исключительно воры и бандиты, не обременяя себя пропиской. Поскольку домовладелец был министром двора и другом двух подряд государей, у полиции к нему вопросов не возникало. По соседству находились такие славные улицы, как Разъезжая с Коломенской, и не менее знаменитые Чубаров и Свечной переулки. Примечание. Чубаров. Ныне транспортный переулок. Конец примечания. Здесь находилось множество постоялых дворов, заведений извозного промысла, ломовых и транспортных контор. Полиция часто находила в их конюшнях угнанных лошадей, а иногда и вещи со следами крови и даже трупы. Здесь же селились и черные извозчики, иначе называемые блатноги, незаменимые помощники громил. Подвести убийц к жертве, доставить труп до ближайшей проруби, умчать банду с налета. Для всего этого нужны доверенные люди на сильных конях. Их и поставляла Ямская слобода. А на углу Коломенской и Свечного, к примеру, стоял дом-притон не хуже Пироговской лавры с самыми дешевыми проститутками. Вот только коты при них были злые и часто вытрясали из клиентов не только деньги, но и душу. Почти во всех домах имели свои шайки портяночников, мелких грабителей, любителей снимать башлыки с прохожих. Народ тут селился, как на подбор темный, варили лак без патента, торговали спиртом и водкой, барыжничали и укрывали высланных из столицы воров. Дети таких родителей сбивались в шайки и задирали прохожих на обводном канале. Путь им был один – стать бандитом. Переулки вокруг обводного канала имели еще одну криминальную специализацию. Именно в них прятались склады тряпичников, главных покровителей воровского ремесла. Воронежская, Тосино, Боровая улицы были сплошь уставлены угрюмыми домами с флигелями во дворах. Ворота охраняли злые собаки. Здесь же перешивалась краденая одежда, после чего продавалась на Новоалександровском рынке и на Горбушке, Охтинском полууголовном рынке. На Предтеченской улице проживал известный в узких кругах блатер Каин, Игнатьев по кличке Чугрей. Полиция долго не могла прижать его к ногтю. Уж больно был ловок. Примечание. Предтеченская улица, ныне улица Черняховского, блатер Каин, скупщик краденого. Конец примечания. Знаменитые Семенцы, местность около плаца Семеновского полка, отмечались грабежами 3 десятилетия подряд, покуда их не застроили. В начале 900-х вдруг резко выросло число грабежей вокруг Варшавского вокзала. В прилегающих к нему улицах прохожих чистили чуть ли не каждую ночь. Градоначальнику пришлось усилить полицейское присутствие в округе. Улицы стали патрулировать не просто городовые, а волкодавы из летучего отряда сыскной полиции. Но даже у них ушло 2 года на замерение этой части обводного канала. Особый мир представляли балаганы Калашниковской набережной, ныне Синопская набережная. Все, что приходило в город по Неве, сгружалось и хранилось здесь. Огромные обороты хлебной торговли кормили не только купцов, но и крючников, босяков, жалких хламидников, базарных воров, комиссионеров страховых обществ, а еще оптовых воров, которые таскают добычу вазами. При этом или подкупался сторож на воротах, или ему давали по голове. Если купец вдруг серчал и жаловался в полицию, его склад мог ненароком сгореть. Зерноторговцы это знали и не очень расстраивались из-за убытков, а просто вставляли их в цену. У оптовых имелись свои черные извозчики, только не живейные, а ломовые, и свои атаманы, воры-чистяки. Под видом торговых агентов они шлялись по пакгаузам и узнавали, где и что плохо лежит. В начале 20 века чистяки сменили тактику. Теперь сторожей не трогали, а воровали при помощи поддельных накладных. Товары вывозили целыми обозами, особенно сахар и дорогую ситную муку. Самое же жуткое в Петербурге место начиналось с площади перед скотопригонным двором. Он находился в конце Забалканского проспекта за обводным каналом. У входа стояли две статуи быков, работы скульптора Димут Малиновского. Поэтому жаркое местечко так и называлось «У быков». Отсюда начиналось питерское преисподнее – горячее поле. Оно называлось так из-за расположенной здесь вечно дымящейся свалки отбросов скотобойни. Начиналось поле недалеко от быков и шло на юг, охватывая с трех сторон Митрофаневское и Громовское старообрядческое кладбище. Нехорошая местность тянулась на много верст за московскую заставу вдоль одноименного шоссе. На западе она примыкала к трущобам Нарвской заставы и казармам Путиловского завода. Тон всему задавали огромные обороты мясного дела. В год одного только крупного рогатого скота Петербург потреблял более 140 тысяч голов. Плюс скотина помельче – свиньи, бараны, телята. Мясопромышленники поставляли товар в 1020 лавок. Петербург был третьим по численности городом Европы после Лондона и Парижа. Он один съедал мясо больше, чем все губернские города вместе взятые. Вокруг таких громадных денег кормилось множество народа. Мясо с боен воровали всегда. В той же Москве счет похищенному при Рейнботе с Моисеенко шел на сотни пудов. Торговцы жаловались, но полиция только отмахивалась. В Петербурге порядка было больше, но утягивали тоже немало. День и ночь на скотопригонном забивали животных. Этим занимались особо обученные люди – башколомы. Они валили могучего черкасского быка с одного удара. Иногда такие специалисты срывались и становились фартовыми. Путь им был прямиком на горячее поле. В теплые месяцы все его огромное пространство было заселено людьми. От веселой поляны возле скотопригонного двора и до пьяного края позади Митрофаньевского кладбища стояли шалаши. Народ играл на гармошках, майданщики торговали разбавленным спиртом, торговки предлагали щековину с рубцом. Свобода. Среди обитателей поля были и обычные мастеровые с паспортами, которые удалялись из душного города на летние квартиры. Они ночевали в шалашах, уходили оттуда на работу, а по вечерам пили водку и дрались. Другие обитатели бесписьменные. Они жили в таких же шалашах, но бегали от полицейских облав по кустам. Это называлось «ломать тальянку». Жили голодранцы за счет свалки. Днем они копались в отбросах, извлекая еду и кости со шкурами, которые можно было продать старьевщикам. Ночью жгли костры и воровали друг у друга, после чего тоже дрались. В мае-июле в шалашах скапливалось до 40 тысяч обитателей. Какая тут облава! Полиция заходила с краю, где поменьше людей, хватала кого могла и сама убегала прочь. Поэтому законной власти тут не было никакой. Все вершили фартовые из тех, кому нельзя было селиться в городских кварталах. Варнаки – беглые каторжники, дезертиры, рецидивисты и гайменники. Их было всего несколько десятков, но, пожалуй, это были самые страшные люди в столице. И терять им было нечего, поэтому полиция старалась их зря не беспокоить. Зимой они прятались в лесных оврагах между Автово и Средней Рогаткой, жили в землянках, топили печи, а по ночам черные извозчики вывозили их на дело производства. Летом, когда горячее поле заполнялось жильцами, его элита перебиралась из землянок в шалаши возле оврага позади свалки, так называемой «волчьей канавы», и начинала собирать дань с местного населения. Там же подыскивали подходящих людей с надежными документами. Дело в том, что летом все зажиточные горожане съезжали на дачи, а их прислуга отпрашивалась в деревню на сенокос. Вместо нее нанимались временные люди с документами, но без рекомендаций. Их-то и подсылали лихие ребята, чтобы почистить богатые квартиры. Однако промышляли они не только кражами, но и грабежами. Чаще всего их жертвами становились гуляки, ночные посетители кафе шантанов вроде «Орфеума». Владимирский проспект, 12. Ныне в этом здании театр имени Ленсовета. Из загородных ресторанов наподобие Самарканда. Тогдашний адрес – Языков переулок 48. Позднее Языков переулок поделили на улицы Новосибирскую и Белоостровскую. Очень часто грабеж завершался смертоубийством. Труп старались доставить на горячее поле, чтобы захоронить в братской могиле в той же Волчьей канаве. Когда нет тела, нет и уголовного дела. Вдруг гуляка сбежал от жены или кредиторов. Каждое лето во овраге появлялось несколько братских могил. Тайные убежища с самыми злыми в городе людьми, с кладбищами при них, черное пятно на репутации петербургской полиции. Здесь никогда не видели городового или сыщика. Лишь в 1910-х годах, когда застройка стала наступать на горячее поле, обитатели Волчьей канавы исчезли. Однако окончательно ликвидировать клоаку сумели лишь при советской власти. Рядом с горячим полем, напротив Воскресенского Новодевичьего монастыря, располагался неофициальный, но многолюдный конный рынок. Бал здесь правили цыгане. Они перекупали у крестьян лошадей еще на подходе к рынку, а затем продавали желающим втридорога. Действовали чавеллы большими группами, ходили с ножами и фартовы и предпочитали с ними не связываться. Опасно было и в петербургских парках. Особенно отличался Беклешев сад в Кушелевке. Расположенный на окраине, где полицейский надзор слабее, он был опасен круглый год. Извозчики ездили туда неохотно и лишь в светлое время суток. Такой же дурной славой пользовались Удельный и Малопетровский парки. Однако самым криминальным был уже упоминавшийся Александровский на петербургской стороне. Он возник в царствовании Николая I на месте эспланады вокруг Петропавловской крепости, но почти два десятилетия простоял пустым. Публика предпочитала отдыхать на Крестовском острове, где имелись рестораны, трактиры и места для пикников. Все изменилось в 1865 году с открытием в южной части парка Зоосада. Теперь по воскресеньям туда приезжало до 10 тысяч человек. Естественно, вслед за публикой в парк потянулись карманники. В конце 1900 года в парке открылось еще одно увеселительное заведение – Народный дом императора Николая II, в котором давались концерты с участием Сабинова, Шаляпина и других оперных певцов, выступали куплетисты и эстрадные звезды. Примечание. Народный дом императора Николая II, ныне мюзик-холл. Конец примечания. В саду Народного дома на территории парка устроили буфеты, качели, карусели, силомеры, американские горки, пустили мини-железную дорогу. Публики стало много больше, преступников тоже. И это уже были не старые добрые карманники. Теперь в парке верховодили подростки-хулиганы, они же башибузуки, апаши и горчишники. В отличие от мазуриков старой формации, они часто совершали преступления, не имевшие никакой четкой цели. Могли избить и даже убить просто так. Основной контингент хулиганов состоял из молодых людей, не обремененных ежедневной работой. Учеников в ремесленной мастерской, фабричных, не слишком дороживших местом у станка, выгнанных за пороки гимназистов. Участие в банде – способ реализации молодежи в обществе, которому нет до нее дела и в котором нет для нее места. Банда дает подростку защиту, чувство принадлежности к некой общности, возможность заявить о себе самым брутальным образом. Заломанные фуражки-московки, красные фуфайки, брюки, вправленные в высокие сапоги с перебором, папироски, свисающие с нижней губы, наглый вид. Внимательнейшее отношение к внешности. Челочка в виде свиного хвостика спадает на лоб, при себе всегда расческа и зеркальце. В кармане финский нож и гиря, заменяющая кастет. Цвет кашне указывает на принадлежность к той или иной банде. Банд на петербургской стороне было 4. Гайда, Роща, Колтовские и Дворянские. Территория части была строго поделена между ними. Вся, кроме Александровского парка. Там могли орудовать все. Бить и даже резать посетителей, нагло приставать к девицам, пришедшим в Народный дом, на представления или танцы. Украденное и отнятое хулиганы сдавали скупщикам. В 1908 году на этом попался старший дворник дома номер 16 по Татарскому переулку. Это при том, что все дворники в столице были помощниками полиции и назначались на должности лишь после проверки в СПБСП. Вырученные деньги пропивались хулиганами в ресторанах и трактирах. Впрочем, безобразничали банды не только в Александровском саду. Даже на Большом проспекте могли ограбить среди бела дня, а ночью могли и убить. Беспокойными были и все рабочие окраины. Новоалександровская слобода населялась пролетариями Невского и Обуховского казенных заводов. Большая их часть – выходцы из деревни, приехавшие в город на заработки. Оторвавшись от круговой поруки общины, а заодно и от сельской морали, они быстро пускались во все тяжкие. Статистика утверждала, что количество преступлений среди фабричных было в 19 раз выше, чем среди крестьян. Жизнь в казарме у всех на виду, тяжелый многочасовой труд, отсутствие, как тогда говорили, разумных развлечений. В результате в слободе царило повальное пьянство, и все преступления были соответствующими. Подраться, разбить соседу голову кирпичом, ограбить винную лавку, украсть с завода железяку, оскорбить городового. В воскресенье с самого утра вся полиция убегала из слободы, оставляя ее в распоряжении аборигенов. К обеду уже появлялись первые побитые, а к вечеру и порезанные. В Пасху и на Масленицу могли с пьяную убить. Фартовые в пролетарской слободе не имели никакого веса, поскольку отнять у нищих было нечего. Иначе выглядела Нарвская застава. На выезде из нее селились люди, обслуживающие богатые дачи Петерговской дороги. Плюс инженеры и управляющие здешних заводов, комиссионеры и посредники, владельцы торговых заведений. Тут фартовым было чем поживиться. Однако в день выдачи получки пролетарии выгоняли из слободы всех, кто не вымазан сажей. И начиналось повальное пьянство, быстро переходящее в побоище. Третий тип рабочей окраины представляла Выборгская сторона. Наличие двух академий, военно-медицинской и Михайловской артиллерийской, делало этот район интеллигентным. Да и лейб-гвардии московский полк задавал хороший тон. А большое количество промышленных предприятий давало пролетарию возможность выбора. Здешние фабричные и получали больше, и вели себя с мастерами более независимо, даже дерзко. Еще хлеще выступали их дети. Две главные шайки, фризовские и самсоневские, враждовали друг с другом десятки лет. Между ними шли нескончаемые драки, иногда заканчивавшиеся убийством. Кулачные бои в Петербурге имели давнюю традицию. Ее перенесли с собой крестьяне. Соседские деревни всегда ходили стенка на стенку. В столице местом таких боев были Автово, Купчино, село Смоленское, Охта, а еще Бородин переулок. Ныне часть улицы Швецова, возле Нарвских ворот. Но то были спортивные баталии. В Автово чуть ли не 100 лет подряд выбирали лучшего в городе кулачного бойца. Однако злые и жестокие драки хулиганов с рабочих окраин ничего общего с этим не имели. Да и прохожим от них доставалось. Полиция время от времени пыталась изъять зачинщиков, атаманов уличных банд. Но их было трудно выявить, поскольку агентура в фабричной среде отсутствовала, за доносительство баши-бузуки резали. К 1910 годам в распри между молодежными бандами на Выборгской стороне вмешались взрослые мужики. Начались драки рабочих завода Кёнинга со шпаной Большого Самсоневского проспекта, которые быстро переросли в поножовщину с человеческими жертвами. Градоначальник приказал взять хулиганов на особый контроль. В сыскной полиции появился специалист по этому виду преступности, надзиратель Павел Давыдов. Довольно быстро он сумел запечатать в кресты основных зачинщиков. На улицах стало чуть спокойней. А ведь Выборгская сторона считалась самым приличным местом на правом берегу Невы. Там была канализация, водопровод, горели газовые фонари, ездили паровые трамваи. Сие достижения цивилизации даже не снились Кошелевке, Пискаревке, Парголову или Новой деревне. И преступления там были под стать уровню цивилизации. Зимой ломали дачи, летом обижали грибников. В Полюстрово квартировали цыгане и занимались национальными шалостями, конокрадством и торговлей наркотиками. В старой деревне печальной славой пользовался Шишмаревский переулок, куда извозчики не ездили даже днем. На Охте традиционно воровали порох с казенных заводов. Еще тамошние босяки шалили на горячем поле возле Белевских кирпичных заводов. Там была огромная свалка промышленных отходов, возле которой жили в землянках несколько сотен опустившихся гримок. Самый большой из островов, Васильевский, тоже славился в первую очередь хулиганами. Банд там имелось две, которые делили территорию пополам. Васинские контролировали юг, а Железноводские, в начале 1900-х банду стали называть Голодаевские, север. Границей между враждующими державами была речка Смоленка. На мосту через нее часто происходили стычки. В отличие от горчишников петербургской стороны, островитяне прохожих не задевали, а разбирались исключительно между собой. Постоянным поводом для этого выступали спорные девушки. Бои были кровавыми. Вот случай из хроники. Весной 1907 года Ивана Петрова, вожака Васинских, ранили ножом на Масленицу. Его брат Николай по кличке Колька-нога подкараулил одного из обидчиков, Марка Хильмана, и ударил его финкой в сердце, отчего тот умер на месте. Перед этим Колька 3 недели дознавал, кто именно резанул Ваську, так что действовал вполне осознанно. Пример Василия Островской молодежи подавали старшие товарищи. Так рабочие аптекарского депо «Пеля» издавна враждовали с пролетариями соседнего завода «Буха». 20 апреля 1909 года они подловили врагов на 7-й линии и устроили тем кровавую баню. Одного буховского убили на месте, другого тяжело ранили. И это без особого повода, в виде развлечения. Васильевский остров имел собственную клоаку, именуемую «Гаванским полем». Здесь размещалась одна из городских свалок. Как и горячее поле, она привлекала всякий сброд. Неподалеку от Гаванского располагалось Смоленское поле, большой пустырь между гаванью, чекушами и речкой Смоленкой. В XVIII веке здесь проводились казни, а в 1866 году там был повешен Каракозов. Зловещее прошлое долго мешало застройке этого участка. В результате там расположились огороды военного ведомства, в которых летом прятались босяки и дезертиры. Время от времени полиция поднимала там трупы. Столицей здешних мест являлась гавань, а главная ее улица, Наличная, играла там роль Невского проспекта. Ее трактиры и пивные обслуживали нетребовательное население в полсилы. Хозяев заведений больше интересовала портовая контрабанда. Еще гаванские барыги славились тем, что ловко спаивали иностранных моряков. Каждому торговому заведению было приписано от 3 до 8 проституток самого жалкого пошиба. Официально женщины не могли присутствовать в пивных в качестве прислуги, но полиция при обходах регулярно их там обнаруживала. Вместе с бутылками водки, что тоже в пивных не дозволялось. Гаванские гулящие находились на самой низшей ступени социальной лестницы. Все они страдали сифилисом, беспробудно пили и соглашались отдаваться за еду. Гавань имела свой аналог Вяземской лавры. 6 двухэтажных бараков, выкрашенных в буро-коричневый цвет, которые вытянулись вдоль Шкиперского канала. Они назывались «Кекинские дома», и селились там сплошь алкоголики и бузатеры. Их жены шили жилеты и занимались переплетным делом, а мужья пропивали трудовые заработки супружниц. Интересно, что сам купец первой гильдии Алексей Леонтьевич Кекин, известный хлеботорговец и крупный домовладелец, славился благотворительностью. После смерти единственного сына он по завещанию передал все свое имущество городу Ростову, Ярославской губернии. Это не мешало богачу много лет получать плату с гаванцев за жизнь в невообразимо ужасных условиях. Дурную репутацию имел близлежащий к Васильевскому остров Голодай. Прежде там содержалась каторжная тюрьма. Затем на ее месте разбили немецкое и армянское кладбище, но дух криминала остался. Население острова отличалось особым неуважением к закону. Большинство жителей были беспаспортными, они укрывались тут от полиции. Мало селилось простых ремесленников и много мазуриков, или, как тогда выражались, людей с неопределенным родом занятий. Рядом с Голодаем располагался целый архипелаг небольших островов. Жадимировского, Гонорупола, Кашеварова. Пустынные и продуваемые ветрами, острова эти давали приют дезертирам и беглым преступникам. На Гонорупола, к примеру, со времен Петра I закапывали в песок тех, кому было отказано в церковном погребении, казненных самоубийц, раскольников. Поэтому ни полиция, ни обыватели старались сюда не соваться. Лишь по весне появлялись охотники на прилетавшую дичь, да и тех беглые быстро отваживали. К началу 20 века все эти острова исчезли, протоку Малой Невы засыпали и присоединили их к Голодаю. Особняком стояли вольные острова, самые зловещие и опасные. Они представляли собой отмель в устье Малой Невы, которая появилась между 1815 и 1817 годами. А через полвека, когда море опустилось еще, этот архипелаг превратился в единый остров. В конце 60-х годов 20 века вольный остров был присоединен к Голодаю, ныне остров декабристов. Болотистая, нездоровая местность не позволяла тут строиться обывателям, и отмель облюбовали флотские дезертиры. К ним присоединились беглые из кронштадтских морских арестантских рот. Образовалась коммуна из отчаянных на все готовых мужиков. После стеклянного флигеля и волчьей канавы вольный остров шел третьим в списке самых недобрых мест столицы. Южнее Васильевского острова напротив устья реки Екатеринговки находился еще один архипелаг. Главным там был Гутуевский остров. Он славился своим костеобжигательным заводом. В нем перерабатывались кости, которые свозились со всей европейской части России и даже из Сибири. Костная мука бойко продавалась на экспорт. Огромная гора маслов высотой с шестиэтажный дом была видна чуть ли не из Кронштадта. Печи завода дымили днем и ночью. У них тоже была недобрая слава. Рассказывали, что в горнилах гайменники сжигали тела своих жертв. Будто бы у кочегаров была даже такса. Рабочие на заводе все имели паспорта, но в казармах селили за мзду мазуриков и лишенных столицы. Те, кто категорически избегал прописки, селился поблизости. Гутуевский был окружен островами помельче – Канонерским, Большим Грязным и Резвым. Ничем особенным они не отличались. На Канонерском морские артиллеристы проводили учебные стрельбы. Полиция боялась недолетов и обходила остров стороной, отчего там любили прятаться беглые. На Резвом существовал свой костеобжигательный завод с клееварной фабрикой. На него охотно нанимали людей без паспортов. Все это переменилось, когда на Гутуевском острове решили соорудить морской порт и связать его глубоким каналом с Кронштадтом. Порт начал принимать грузы в 1885 году. Босиков повывели, и на островах стало скучно. Резкое увеличение преступности в Петербурге случилось в Первую русскую революцию. Морок 5-го года, по выражению министра внутренних дел Макарова, проходит как водораздел. Статистика выглядит пугающе. В 1903 году в империи было совершено 10 194 преступления против жизни, убийства и покушения на убийство, а в 1907 уже 55 294. За 4 года количество самых страшных злодеяний увеличилось в 5,5 раза. Уголовные сменили тактику, сделались отчаянными и без раздумий пускали в ход оружие. Раньше сопротивление полиции оказывали лишь поляки и кавказцы. После морока насилие стало всеобщим. Вот типичный пример. В январе 1910-го два духовых, тогдашний синоним современного слова «отмороженный», напали на Ренский погреб на Царскосельском проспекте. При этом они стреляли в городового. В прошлом веке такое не могло присниться и в кошмарном сне. А тут никаких колебаний. Обоих дураков взяли. Петербург все еще находился на военном положении, и за покушение на государственного служащего виновным полагалась виселица. Военно-окружной суд приговорил бандитов к смертной казни, но командующий военным округом при конфирмации заменил ее на 20 лет каторги. Нет никаких сомнений, что через 7 лет эти ребята, птенцы Керенского, разъезжали по столице и грабили прохожих. Месяц спустя в Смольном переулке была задушена старуха-служанка Данович. Сыщики выяснили, что убийство совершил некий Попов, бывший канцелярский служитель петербургской сыскной полиции. Душить пожилую женщину ему помогала любовница. В столице теперь происходили дикие и бессмысленные злодеяния. Например, в ночь на 17 апреля 1910 года на посту возле дома номер 114 по Петерговскому шоссе был застрелен городовой Алексей Шибанов. В доме помещалось известное заведение «Красный кабачок». Служивый стоял и следил за порядком, никого не трогал. Подъехали три мерзавца и убили служивого человека. Просто так, от нечего делать. На другой день они явились в народный дом графини Паниной и стали громко хвалиться содеянным. Тут-то сыщики их и повязали. А еще в Петербурге появились банды, каких прежде столица не видала. Одна из них хищничала в городе и окрестностях 1,5 года. Когда банду изловили, на скамью подсудимых усадили сразу 68 человек, в том числе 7 женщин. С августа 1907 по октябрь 1909 экспроприаторы совершили 33 вооруженных грабежа. Самое известное нападение случилось в поезде Приморской железной дороги. Бандиты убили казначея Сестрорецкого оружейного завода Ермолаева и завладели деньгами, которые тот вез. На выстрелы из соседнего купе прибежал полковник Суренкин, застрелили его. Вскоре гайменники заподозрили одного из своих, студента Мажейка, в утайке денег и зарезали парня. Суд приговорил 29 обвиняемых к смерти, 7 к каторге, 8 к арестантским отделениям и 5 к тюремному заключению. Полиции приходилось туго. Одним из способов борьбы с преступностью были ночные облавы. Их результаты поражали. Так, 15 апреля 1911 года были обшарены Гаванский, Новодеревенский участки, половина Петербургской части и 2 участка Васильевской. Задержанных оказалось 2678 человек. Бесписьменные, праздношатающиеся, нищие и не имеющие права жить в столице. Правда, из серьезных уголовных не попался никто. Еще больше добычи при проверочных обходах давали Волынкина деревня, Екатерингов, Румянцевская роща от Путиловского завода или местность вокруг линии Балтийской железной дороги близ Митрофаневского кладбища. Много бесписьменных ловили на пустых барках по Малой Неве, на горячем поле за Малой Охтой, а летом на Гражданке, Кушелевке и в других пригородных селениях. В градоначальстве, конечно, знали про горячее поле за скотопригонным двором, но облавы там старались не проводить, уж больно опасно. Вяземскую же лавру, наоборот, чистили чуть ли не еженочно, и фартовы оттуда в конце концов ушли. Мода на экспроприации очень усложнила службу сыщиков. Нападения на кассы, ломбарды, убийства артельщиков, грабежи почтовых отделений стали повсеместны. Грань между политическими преступниками и уголовными стерлась. Деньги с экса шли то ли на революционную борьбу, то ли в карман исполнителей. Кровавые грабежи с большим трудом удалось свести на нет лишь к 1912 году. Чтобы у читателя не сложилось мнение, что преступления в Петербурге были уделом исключительно люмпинов и маргиналов, упомянем и про негодяев из приличных слоев общества. В 1912 году сыскной полицией по обвинению в организации 4 грабежей был задержан бывший депутат Государственной Думы Алексей Федорович Кузнецов. А в 1906 году СПБСП пришлось расследовать дело о коррупции, главным фигурантом которого являлся товарищ министра внутренних дел Владимир Иосифович Гурко. В тот год случился неурожай, государство выделило средства на закупку зерна для голодающих. Разделял их Гурко. Однако вместо проверенных купцов с крупнейшей в Европе Калашниковской зерновой биржи подряды на поставку он отдал дельцу и мошеннику Эрику Лидвалю, сыну Лейб-Портнова и брату известного петербургского архитектора. Лидвалю было перечислено 2,3 миллиона рублей, однако вместо 10 миллионов пудов ржи он поставил лишь 915 тысяч пудов. Да и самое последнее громкое убийство, раскрытое столичной сыскной полицией, совершили далеко не простые люди. Муж племянницы Николая II, князь Феликс Юсупов, депутат Государственной Думы Пуришкевич и великий князь Дмитрий Павлович. В ночь на 17 декабря 1916 года в 2 шагах от офицерской 28 они убили любимца императорской семьи, старца Григория Распутина. С началом Первой мировой войны в Петербурге появились новые напасти. Сначала массовое дезертирство, потом фабрикация фальшивых красных билетов, дающих освобождение от воинской службы. А со взятием немцами Варшавы и Риги город наполнился беженцами. Преступность за годы войны увеличилась в разы. Однако то были цветочки. Сущий ад начался после марта 1917 года, когда Министерство юстиции Временного правительства обнародовало постановление об облегчении участи лиц, совершивших уголовные преступления. Из тюрьм и каторг в столице устремились фартовые всех мастей. Но это уже совершенно другая история.